Сергей Алексеевич все события комментирует одной фразой: «Без Льва Давыдовича не обошлось», то есть каждый раз упоминает Троцкого. Зачем? Вызывает на разговор о Троцком, выгораживает его, подчеркивает, что у нас все валят на Троцкого, безосновательно обвиняют его во всех наших неудачах. Не выполнила фабрика план, кто виноват, ну, конечно же, Лев Давыдович. Композиторы пишут плохую музыку, кто виноват, ну, конечно же, Лев Давыдович. В каком-то районе Сибири большие потери зерна, кто виноват, ну, конечно же, Лев Давыдович. В конце концов, все это стало Вадиму подозрительно. Рассказав анекдот про Радыка, он хотел проверить реакцию парикмахера. Конечно, если бы Сергей Алексеевич в ответ на доверительный анекдот сказал что-нибудь антисоветское, он, Вадим, знал бы, как поступить. Но реакции не последовало никакой, и Вадим решил, что слова о Льве Давыдовиче просто присказка. Вот и все. Какой из этих вариантов лучше? В обоих случаях он закладывает всех троих — Эльсбейна, Ершилова и парикмахера. Но Эльсбейн виноват, не рассказывай провокационных анекдотов. Ершилов тоже виноват, не отреагировал по-партийному. Ну а Сергей Алексеевич — стукач, ему ничего не будет ни в том, ни в другом случае. А для него, для Вадима, хороши оба варианта. Какой лучше, он решит по ходу дела там, в кабинете на Лубянке. И все же Вадим нервничал, мысли путались. Его страшило новое свидание с Альтманом, этот его грустный взгляд, неожиданно переходящий в палаческий прищур, эта тупая, непробиваемая монотонность речи с неожиданными взрывами гнева и истерическими выкриками. Ужас! С другой же стороны, тяготило, мучило, не давало покоя неопределенность, неизвестность. Скорее бы вызвал, выслушал, записал бы, что надо, и успокоил бы Вадима, ведь он честно выполнил свой долг. Конечно, может закрутиться дело, но Ершилов вывернется, слишком большая величина, на него руку не поднимут. Ну, а Эльсбейн, черт с ним, пускай выкарабкивается, как хочет, пусть признается, кто ему рассказал эту пакость, и объяснит, зачем он несет ее по всему ресторану. Да, только бы поскорее вызвал. Вадим сидел дома, ждал звонка, а если уходил, то строго наказывал Фене спрашивать, кто звонил, и записывать фамилию. Феня фамилии не записывала. Вадим впадал в бешенство, стучал кулаком по столу, хотя прекрасно понимал, что в НКВД вызывают не через домработниц. «Я ведь тебе русским языком говорил, записывай!» «Вот ведь специально положил тебе у телефона бумагу, карандаш. Неужели трудно вывести свои каракули?» Но Феня не желала выводить каракули и на следующий день докладывала. «Звонил какой-то мужчина. Ну, кто такой, не сказал. А ты спросила?» «Спрашивала. А он трубку положил». Или так: «Фамилию не сказал. Только спросил, когда будет». «И что ты ответила?» «Чего?» «Да вечером, говоришь, будет». «Я ведь тебе велел сказать, будет в 7:00. «А я и сказала, в 7:00. «Сказала ты». «Ничего ты не сказала». «Нет, сказала». «Но почему Альтман не звонит? Черт бы его побрал. Может, он в отпуске. А может, прекратили дело?» Юрка сказал Альтману: «Я знаю Вадима Марасевича. Это наш парень, наш человек». «Наш парень, наш человек». Надежные слова, крепкие слова. Ему всегда хотелось, чтобы они считали его своим. Своим парнем, своим человеком. И в школе хотелось, и в университете. Не нашим товарищем, а именно нашим человеком. Товарищ — это что-то попутное, временное, а человек... устойчивое, это навсегда. Наверное, Юрка так и сказал: «Наш парень, наш человек». И Альтман выбросил этот дурацкий протокол. Хорошо бы позвонить Юре, узнать, как-то выведать, но звонить неудобно. И Юра ничего не скажет. Достаточно того, что он намекнул про анекдот, он и этого в сущности не имел права делать. Он благородно поступил, Юра, молодец.